Вопрос. У меня вопрос про аэрофобию, как избавиться. Раньше я любила летать и даже мечтала стать стюардессой, но вот пару раз сильно так тряхнуло, и еще у мужа коллега погиб в авиакатастрофе, и страх как раз-таки пустил, и вот уже пару последних лет постоянный страх, весь полет проходит на грани панической атаки с высоким пульсом. А летать по работе приходится часто, да и не хочу я менять свой ритм, летать люблю, спасибо. Ответ. Это страх смерти, потери контроля, боли, неизвестности. Пока смерть является чем-то для вас неизвестным и непонятным, вы по умолчанию ее боитесь. Выход здесь один – провести очень точный внутренний диалог со своей девочкой. Поместите себя в кадр, где вы в салоне самолета, который трясет, который, кажется, вот-вот развалится. Поставьте все на паузу, пусть все замрет, кроме ваших чувств. Этот совет касается любой фобии лифтов, утонуть и других. Спросите себя, что ты чувствуешь? И ваша девочка ответит: «Мне страшно, мне очень страшно. Я боюсь, что со мной случится что-то плохое». «Хорошо, я тебя слышу, я здесь, с тобой. Мы специально вызвали в голове этот кадр, чтобы увидеть этот страх, прожить его. Для того, чтобы на фоне он не формировал нам реальность, где с нами на самом деле что-то случится. Давай побоимся вместе. Выберем прожить, продлить, поиграть в этот страх. Вместе. Я тут, держи мою руку. Итак, я выбираю бояться. И сейчас, и сейчас, и сейчас. Чувствуешь? Я тоже чувствую. Замечательный страх, такой реалистичный. Ничего себе, восхищаюсь, как натурально и жутко он выглядит. 10 баллов. Выплатила бы этому актеру миллион за гениальную игру. Так, длим, длим наш страх. Давай продлим его на 10 вдохов-выдохов. Гениально все-таки ощущается, да? Когда вы начинаете смотреть на ваш страх с позиции гениальности того, как он отыгрывается, вы помещаете себя со стороны в кресло режиссера, который наблюдает отличную актерскую игру, и раздваиваете частоты. С одной стороны вы ощущаете страх, с другой – восторг от гениальной игры. Делайте так какое-то время. А после ваша внутренняя девочка скажет: «А мне уже не так страшно, знаешь, когда ты рядом, когда мы боимся вместе. Не переживай, мы вообще все пройдем. Ну вот мы упали, вот меня нет, но я все равно есть, потому что даже без тела я всегда продолжаюсь. Бум-бум об землю. Захватывающая игра. Давай еще раз 40. Фу, дурочка, я боюсь. Отлично, давай бояться вместе. Нам же надо увидеть, чего именно мы боимся. Дубль 5, дубль 45. Ну все, мне надоело, скажет внутренняя девочка. Одно и то же, скучно. Вот именно. Интересный сценарий, конечно, где мы разбиваемся, но какой-то скучный. Еще поразбиваемся или надоело? Надоело. Ну что ты чувствуешь в кадре, где самолет трясет? Да ничего уже не чувствую. Одно и то же, уже пробоялась за твои 45 дублей. Отлично, будем делать 46-й. Не, пойдем лучше мороженое поедим. Пойдем. Далее проверяйте себя изредка погружением в этот кадр. Посмотрите, не формируется ли беспокойство. После поставьте точку «Б», когда вы точно знаете, что вам в течение жизни не грозит разбиться на самолете. Пусть даже его трясет, пусть откажет двигатель. Вот не ваш вариант и все. Внедрите это знание. Спросите внутреннюю девочку, что ты чувствуешь, зная, что ты никогда не пострадаешь при полетах. «Ой, а точно? А вдруг? Я еще сомневаюсь, мне еще чуток страшно». «Слышу тебя, согласна. Давай тогда еще побоимся вместе. Но ты помни, что с нами никогда ничего плохого не случится». «Точно? Точно. Ну, не знаю». В течение нескольких дней в точке «Б» ваша внутренняя девочка выдохнет беспокойство, перейдет к облегчению, надежде, а после к спокойствию. Все, ваша фобия закончилась. Вопрос. Здравствуйте. Благодарю за возможность задать вопрос. Первое. Пустота внутри. От чего она возникает и преследует по жизни? И что с этим делать? Второе. Почему женщинам свойственно залипать на мужчине при влюбленности, ставя мужчину на первое место, забывая о себе? Ответ. Пустоту ощущает каждый, пока не ответит на вопрос, кто он, пока не поймет, что он есть связка себя физического и себя нефизического. Пустота возникает от чувства разделенности, одиночества и беспомощности. Когда связка осознана, ощущение пустоты пропадает. Почему женщина залипает на мужчине при влюбленности? Потому что она сдвигается из своего центра на свою же орбиту, начиная ставить желания и потребности другого человека выше своих. Почему? Потому что желает ему нравиться, чтобы в ответ ей дали любви. Потому что боится остаться в ощущении, что никому в этой жизни так и не понравилось. Часто женщины думают: сделаю для него достаточно, покажу нежность и заботу, получу то же самое в ответ. Но между дам и получу никакой прямой связи нет. Сколько вы себе позволяете получать любви и заботы, столько и получаете. Видеоинструкция «Восстановление и улучшение отношений с любой точки». Вопрос. Здравствуйте. Я стараюсь до конца осознать, что все люди и их поведение – это я. Но далеко не всегда получается понять, как и чем именно я их такими создаю. Что именно они во мне отражают и как это все поменять. Например, совсем невежливые и неприветливые люди, в семьях которых я работаю няней. Или незнакомый мужчина, который ждет, что я открою тяжелую подъездную дверь, а не он, как джентльмен, откроет дверь и пропустит меня. Или близкая подруга, которая рассказывает все мои сокровенные интимные секреты своему мужу, который, в свою очередь, может впоследствии позволить себе шутить на этот счет. Или мужчина, который проявляет ко мне симпатию, вдруг становится грубым и начинает меня оскорблять и унижать. Или родители, которые перекладывают на меня некоторые свои финансовые обязательства. Или мама, которая использует меня как свободные уши и психолога, который ее обязательно терапевтирует, подскажет, как прожить эмоции, расшифрует сны и вообще обязательно поддержит и полюбит. Или старший брат, который разменял четвертый десяток, но все еще живет с родителями. Или тот факт, что я себе придумала и настроилась на то, что я стала еще более привлекательной для мужчин, и они сейчас же стали активнее ко мне проявляться, пытаться со мной знакомиться, но это все еще какие-то не те мужчины. Я понимаю, что все это мое отражение, и я могу это поменять, что-то в себе перекрутив, но никак не могу докопаться, а про что именно это все. Как безошибочно отыскать смысл этих зеркал? Ответ. Что я чувствую, когда человек ведет себя так или иначе? Что он меня не любит, не уважает, не заботится обо мне так, как мне бы того хотелось? Все они отражают вам страх, меня не любят, меня не могут такой любить, я никто, я недостойна, я в чем-то виновата. Например, совсем невежливые и неприветливые люди, в семьях которых я работаю няней. А почему вам до сих пор важно направлять свое внимание туда, а не на какие-то свои интересные мысли? Работает страх? Пройдите его, найдите, позвольте себе ощутить, отпустите. И версии ваших работодателей станут другими. Или незнакомый мужчина, который ждет, что я открою тяжелую подъездную дверь, а не он, как джентльмен, откроет дверь и пропустит меня. Ах, он козел, этот мужчина должен даме, а не дама мужчине, как он смеет. Вы ждете, что люди будут зеркалить вам радость, легкость и нечто приятное, пока носите внутри себя завесу из ужаса, что вы в чем-то не такая. Вы выбираете внешне быть вежливым и правильным человеком, но источник и зеркала работают с вашей сутью, а не внешним видом. Именно поэтому самые лжехорошие люди болеют раком. Они выбирают для всех казаться вежливыми, приветливыми, вести себя правильно, сдерживать и запихивать далеко негативные эмоции, а внутри копится то же самое, что у вас. Как эти люди смеют не видеть, что я хороший, и не машут мне привет с улыбками, растет злость, я же хорошая. А чем именно вы хорошая? И почему вы решили, что плохо быть плохой? Почему позволили одну версию себя и запретили другую версию себя? Почему позволяете людям быть приветливыми, принимая их такими, и запрещаете быть неприветливыми, осуждая их за это? Это раскол внутри вас. Вдруг становится грубым и начинает меня оскорблять и унижать. Думаете, это ошибка системы? Или просто вам попался какой-то дурной человек с плохим темпераментом? Нет, это ваш друг-источник с лазерной точностью нашел мужчину, который с любовью и радостью согласился сыграть роль зеркала, унижая вас. Почему? Потому что вы и без этого чувствуете себя униженной и оскорбленной. Всеми и всем. Но вы живете и хотите от этого избавиться. Вы хотите выйти из этих рамок. Источнику приходится подключаться, потому что вы неосознанно посылаете запрос на могущество. Находить вам людей, которые поднимают наружу ваши комплексы по поводу себя. Но вы продолжаете вопрошать, почему все вокруг такие плохие, когда я хорошая. Как безошибочно отыскивать смысл этих зеркал? Очень просто. Задайте себе вопрос, что я чувствую, когда этот человек так себя ведет. Ой, униженность, ой, обиду, ой, злость. Отлично. Почему я это чувствую? Потому что если они все так себя ведут, они меня не любят. О, я нашла страх, меня не любят. И это было просто, оказывается. Вопрос по поводу Таро. Как вы вообще относитесь к этой системе? Я вот уже несколько лет практикую, довольно хорошо получается, даже начали появляться клиенты не из близкого окружения. Но слишком много непонятного темного мистического флера вокруг этой системы. Бывали случаи, когда после раскладов тело начинало болью в определенных местах давать о себе знать. Или упадок сил после расклада, сильное желание спать. Ответ. Упадок сил и желание спать возникает всегда, когда вы занимаетесь не тем, что вам самой нравится. Но заставляете себя продолжать этим заниматься ради денег, чтобы взрастить бизнес и так далее. В общем, действуете из надо. Заставляя себя ради денег и прибыли, вы ищете нишу, находите ее, но на самом деле не хотите в ней быть. Да, вам интересно баловаться Таро, но не более. Что именно мистического в этой системе, кроме ваших убеждений о мистическом в этой системе? Ничего. Если вы верите в темные силы, вы будете находить их проявления в вашей реальности. Так же, как ангелов, чертей, демонов, домовых, леших, зомби, инопланетян, тут все зависит от настроек игры, в которую я выбираю играть. Я могу верить в то, что если я открою банку кильки и одна рыбка будет лежать поперек остальных, мой день будет удачным. Если все рыбки будут лежать параллельными, день будет неудачным. От интенсивности моей веры будут зависеть проявления во внешнем мире. Я могу передать эту силу управлять моим днем собачкиным испражнением или читать судьбу по желтому снегу. Выбирайте, во что вы играете, исходя из чувства «мне это нравится» или «мне это не нравится», а не из чувства «а это может принести мне денег». Очень внимательно смотрите, каким убеждением вы передаете силу, а у каких эту силу отбираете. Иначе можно слушать о различных системах, округлять глаза, замирать от ужаса, погружаться в неприятный восторг, внутренне содрогаться от мистических сил и ждать, что в ваш дом пожалует паш кубков со скалом на лице. Мне нравится наблюдать за темпераментом людей согласно знаку зодиака. И тут я не верю вслепую, я скорее с любопытством созерцаю. Нахожу подтверждение или опровержение в характере и поведении согласно датам рождения, анализирую, замечаю, складываю данные в своей голове. Но я понимаю, что я выбираю в это играть. Когда или если мне надоест, я забуду о том, что знаки зодиака существуют как система, и они перестанут играть для меня лично какую-либо роль. Вопрос. Еще один вопрос касается того, в какой степени каждый человек – творец. Есть вещи, которые мы задумали для себя еще до воплощения, которые никак нельзя перекрутить? Или все-таки вообще все изменяемо? Ответ. Все изменяемо. Но. Есть вещи, которые некоторые из нас пожелали таки пройти в этом воплощении, и это определялось до физического прихода сюда, верно? Только не называйте это судьбой. Это желание конкретного аспекта, воплотившись в физической реальности, что-то для себя допонять. Точнее, позволить. Если, положим, раньше он жестко не любил меньшинства, но в этой реальности может стать одним из них, чтобы познать еще один вид позволения. Или же этот аспект был нищим, ненавидел свое нищенское существование, а теперь это довольно богатый человек, начавший осознавать, что деньги – это не все. Чтобы не презирал конкретный аспект в прошлых, а точнее в параллельных воплощениях, он хочет это принять, позволить себе любить все существующие грани бытия, как источник. Вы замечали, что люди приходят сюда с заведомо разным набором страхов. Один боится безденежья, как чумы, другой из пары сотен рублей в кошельке ходит спокойно, кто-то страшится неизлечимых болезней, тогда как его сосед и ухом не ведет, когда заходит речь об этой теме. Есть спокойные мамы, а есть те, которые сразу ощущают себя очень виноватыми в том, что что-то делают не так. Есть сразу люди с фобиями или врожденными отклонениями. Да, это преднастройки воплощения. Можно ли их изменить? Их нужно изменить, но для начала понять, ясно увидеть. Далее увидеть выгоду, зачем мне это. Далее увидеть, какие стрессовые реакции в связи с вашими особенностями возникают. А после вы можете раздвинуть стены, создав совершенно новую игру. Кто-то справляется с задачей, кто-то нет, кто-то будет маяться с одной проблемой много параллельных жизней, но все это игры. Стены могут раздвинуться в любом случае. Вы скажете, но если человек выбрал потерять ногу в детстве и раздвинул стены, то нога все равно не отрастет? Нет, не отрастет. Но человек, во-первых, не будет страдать по этому поводу. Во-вторых, поймет, что подобный тип физического тела не может обеспечить ему победы в спорте, но толкает посмотреть в иных направлениях, где он может с блеском реализоваться. Преднастройки существуют, но если они верно поняты, они не мешают жить. Вопрос. У меня есть младший брат, 42 года, по маме. Он инвалид с детства. Крупные ступни, заказывает индивидуальную обувь. У него есть семья, жена и двое детей, золотые руки. Правда, срывается на алкоголь, в основном, когда жена уезжает к родителям. А несколько лет назад у него на одной ноге стали ссыхаться мышцы. Колени и ноги болят, врачи не знают, что делать. На себя у него времени нет, работа, семья. Хотелось бы понять, можно ли это исправить, восстановить мышцы на ноге, с какой стороны подойти. Ответ. Вам покажется, что ответ слишком прямолинеен, но читайте то, как он развернется. А для чего вам вообще восстанавливать его мышцы? Да, чтобы не тревожиться, чтобы жить спокойно, чтобы дышать спокойно. То есть, если у всех людей, которых я люблю, будет все хорошо, тогда я позволю себе быть спокойной. Вы в ловушке. Вы потеряли суть принципа и понимание того, что если я не тревожусь вообще, то у всех людей источников вокруг меня априори все хорошо. Но вы выбираете беспокоиться. О чем говорит вам зеркало брата? «Привет, моя хорошая. Я выбрал играть эту роль, где мое здоровье становится хуже, чтобы ты увидела, что более не желаешь жить в беспокойстве. Пожалуйста, посмотри внутрь себя, перестань бояться, и мне не придется выбирать эту роль. Я действую с большим к тебе уважением и тебе в помощь». Далее идут два варианта. Вы либо продолжаете излучать тревогу, наблюдая, как состояние здоровья брата ухудшается, либо говорите: «О, я поняла, спасибо тебе, что выбрал побыть мне зеркалом. Вижу свои страхи, пройду точку А, где у тебя здоровье становится хуже, посмотрю в свои чувства, позволю себе вину и стыд, а далее пройду точку Б, где я знаю, что у меня и у всех любимых людей вокруг меня здоровье отличное, уберу сомнения и синхронизируюсь с новым вариантом. Поняла тебя, посыл приняла, работаю». Вопрос. Как заново научиться плакать? Понимаю, что для женщины это необходимо. В детстве плакала очень много, родители много ругали. Всегда было поглощающее чувство несправедливости, непроходящий нейродермит до взрослого возраста, до 25 лет. Сейчас мне 40. Я не помню, когда плакала последний раз. Видимо, жизнь закалила. Даже на похоронах не плачу. Но иногда хочется поплакать, просто по-женски. От обиды, да от чего угодно, просто от фильма грустного. А не могу. Вопрос. Как можно пройти стадию бесчувственности? Вот есть часть меня, которая бесчувственна, которой все равно, что будет происходить с близкими, которой не важно, что вокруг все катится в тартарары. Но это не спокойствие, что все будет хорошо в любой ситуации. Это именно закрытость и отгорожение от жизни. И эта часть тормозит, создает неверие в собственные силы. Одна часть говорит: «Давай пробовать, заниматься, медитировать», а другая часть, которая бесчувственная, говорит: «Ну зачем? И так не получится, все зря» и так далее и тому подобное. Ответ. Я специально объединила эти два вопроса, потому что они похожи в своей сути. «Я не могу плакать, я ничего не чувствую». Эта фраза «я запретила себе чувствовать». Почему? Потому что не желаю больше слышать свою боль, разочарование и обиды. Лучше я откажусь чувствовать. Это очень опасное состояние. «Я ничего не чувствую» сначала проверяется вопросом: а не устала ли я? Когда человек устает, он временно перестает чувствовать. Значит, нужно позволить себе отдых. Без упреков, без самобичевания, отключить мысли и честно позволить себе отдыхать. Это первая самому себе помощь. Но если я отключила чувство намеренно, знаете, что я сделала? Я погасила все лампочки на приборной панели, отключила GPS, систему навигации, компасы и индикаторы поломок. Я решила: докатись ты, моя машина, куда угодно, даже за руль браться не буду. Собирай все буераки, вались в ямы, пусть корпус ломается и продавливается, я не собираюсь в этом участвовать. Это самое худшее, что вы можете для себя сделать. Вы приходите сюда, чтобы научиться чувствовать, чтобы научиться управлять чувствами. Но вы вместо обучения складываете руки, потому что болезненные эмоции для вас слишком дискомфортны. Почему я никогда так не сделаю? Потому что у меня есть понимание. Если я запрещу себе слезы и плакать, значит, моя печаль и жалость не будет более выводиться наружу. Я обеспечу себе, как следствие этого решения, наличие кисты и новообразований в теле. Печаль ведь никуда не девается, она и образует вышеперечисленное. Окаменелая же печаль переходит в злобу. Тогда образуются камни в органах. Далее только хирургия. Одно это знание уже не даст мне просто погасить лампочки на приборной панели. Мне все равно, что будет происходить с близкими. Пусть все катится к черту. Посмотрите на эту фразу внимательно. Она сигнал, что вы подавили самый опасный вид злобы, мстительную злобу, которая формируется в рак. Иначе говоря, я старалась сделать в этой жизни все хорошо, но так и не была замечена. Меня никто не полюбил и не оценил. Раз вы такие плохие, я не желаю знать, как вы там живете. Пусть вы там все сдохнете, мне все равно. Я утрирую слова, чтобы стало нагляднее. Если чувства подавлены, это всегда обида и злоба. На других, на их отношение к вам, на жизнь, на судьбу, на неудачи. С этими чувствами как раз надо работать, а не прятать их под мнимой бесчувственностью. Иначе ваша машина получит столько вмятин, что перестанет ехать. В физическом проявлении это будет выглядеть как болезнь, которая уложит вас в постель для того, чтобы вы занялись пересмотром того, что в голове. Когда вас ругают, осуждают, вы решаете, что вы плохой человек. Далее вы начинаете осуждать самого себя, винить и упрекать. Такой вид существования – это персональный ад. Вот как раз дальше идет бесчувственность, нежелание видеть, знать, плакать. Мол, зачем плакать, если это не поможет? Если это ни на кого не производит правильный эффект? Если это всего лишь признак слабости? Слезы – это печаль, это просто индикатор. К тому же, когда вы плачете, вы очень быстро обратно синхронизируетесь с источником. Я позволяю себе плакать именно поэтому. Не потому, что я себя осуждаю. Не потому, что хочу манипулировать, просто понимаю механизм действия. Если мне печально, я буду печалиться. Если мне грустно, я позволю себе грустить, играя максимально интересную на данном этапе жизни игру. Что сделать, чтобы снова начать чувствовать? Закрываются те, кто сложил в себя много черного. Настолько много, что боится даже начинать туда смотреть. А вы начните. Садитесь в тишину, слушайте звуки вокруг, используйте осознанное дыхание. Наблюдайте за чувствами, даже если их нет. Смотрите в них, смотрите пристально, с любопытством, с честностью, и они начнут опять проявляться. Начнут проявляться в виде беспокойства, страха, вины, стыда, горечи, злобы. Выходить будет именно то, что вы максимально не желали чувствовать. Главное, эмоции начнут снова проявляться. А дальше ваша задача их позволять. То есть бесчувственность – это не непоправимый вариант, это всего лишь опция. Вы хотите бросить компас и отключить GPS или хотите попытаться отыскать в кабине машины руль? Я помню свои первые медитации, в них не было чувств. Они были полны голоса разума, который меня за что-то упрекал. Когда он переставал это делать, всплывали страхи. Я не знала, куда я иду, просто продолжала идти из любопытства. Кто ищет дорогу, тот ее находит. Видеоинструкции, осознанное дыхание, выход из болезни, самовосприятие. Вопрос. Как понять, что человек, с которым ты встречаешься или хочешь отношений, твоя вторая половинка, что ты делаешь правильный выбор? Как сделать так, чтобы встретить именно того человека, с которым у тебя будут счастливые, гармоничные отношения на долгие годы, до старости? Ответ. Я не создавала видео на тему, как найти идеального партнера, но у меня есть совершенно рабочая схема, которую я нигде не публикую. Она создана мной и прекрасно работает. Я даю ее в личных консультациях. Но я поясню одну важную вещь. Консультация нужна, если вы вообще не можете найти партнера. Если же вы нашли кого-то более-менее, то вы можете сделать из этого человека идеальную версию, с которой можете быть до старости. Однако пока в вас есть страхи, я не уверена, что хочу отношений, может, снова будет больно, вдруг опять встретится не тот и ничего толкового не выйдет, не хочу потерять себя в другом человеке и так далее, вы будете находить временных людей, ведущих себя неадекватно. Любой мужчина, в случае, если вы женщина, может быть скорректирован убиранием из вашей головы фильтров. Поэтому здесь не нужно искать сразу идеального и гадать, тот ли этот человек. Человек всегда будет частично тот и частично нет, пока вы чего-то боитесь, тревожитесь, имеете прошлые обиды и так далее. И он станет тем, когда эти обиды пропадут. Видеоинструкция восстановления и улучшения отношений из любой точки. Вопрос. Пробую сдвинуть мышление в позитивное русло. Но на деле оказывается мало просто проговорить. Вот говорю, а внутри все равно недоверие и сомнения. На примере еды. Я кушаю, принимаю свою радость. А где-то в глубине все равно жужжит. Ну и кого ты обманываешь? В 23:00 пошла она чайку попить. Плюс один КГ считай, сразу. Или прозрение, хожу и думаю, у меня замечательное зрение, единица ровно. А по факту в старых очках уже не вижу, приходится надевать сильные которые. Как достичь этой прям глубинной веры? Кажется, она или есть внутри, или нет. Разве можно ее привить себе? Ощущение, как будто зернышко на земле уже лежит, и земля благоприятная, а вот прорасти не получается. Ответ. Это как раз то, почему почти ни для кого не работают аффирмации. Аффирмации — это набор позитивных слов. Например, «Жизнь меня любит», «Все самое лучшее дается мне легко», «Этот мир — самое безопасное и ласковое для меня место», «Я классный, успешный, здоровый и богатый». Можно бубнить эти слова целыми днями напролет, но эффекта не будет. Почему? Потому что слова остаются словами. Вы не следите за тем, какие ощущения рождают эти слова. Ощущения. Отклик в виде эмоций. Нашими состояниями управляют эмоции, а не слова и не мысли. Мысли — лишь показатели того, каким именно образом вы сложили свое мышление. Когда вы говорите «у меня единица по зрению», что вы чувствуете? Разочарование, усталость, недоверие, сомнение, тревогу. Вы производите на свет физические ощущения, соответствующие вашим чувствам. Дело в подмене чувств с одного на другое. Если я говорю, что я здорова, когда я больна, я тут же ощущаю стену неприятия, негативных эмоций, сопротивления. Это и есть моя подсказка. Значит, мне нужно нырнуть в свои сомнения, позволить им быть, позволить страху быть, растерянности, боязни будущего, где я слепая, а после посмотреть, как бы я себя чувствовала, если бы верила, что я здорова прямо сейчас, и мое зрение отличное. Как изменились бы ощущения? Да, на спокойствие, радость, благополучие, легкость, азарт от совершенно других вещей, помимо темы здоровья. У вас меняются чувства? Нет. Работать со словами бессмысленно, если ощущения не затрагиваются. Как вживить в себя новое убеждение? Посмотреть на сопротивление внутри себя, которое оно рождает. Расформировать это сопротивление, создать новый спектр чувств, уже положительный. Снова расформировать сопротивление и сомнения. Снова начать вживлять новый спектр чувств. Учиться на них стоять стабильно, ловить эту волну, держаться на ней. И вот тогда, когда вы скажете «у меня зрение единица», а внутри все отзовется спокойным, знающим согласием, тогда ваше зернышко начнет прорастать в виде физического проявления хорошего зрения. Вопрос. Если ты задаешь источнику вопрос перед сном по поводу какого-нибудь человека, с которым даже не общаешься, а наутро тебе приходит из сна ответ. Откуда источник берет информацию? Можно ли верить полученному ответу? Существует ли какая-то единая нефизическая база данных? Ответ. Источник и есть единая, всегда верная база данных. Ответ через сон получить можно. Ответ вообще можно напрямую получить без сна, если у вас налажена с собой нефизическим связь. Можно услышать его в голове, можно ощутить в виде ощущения, можно загадать, да или нет, на пальцах правой и левой руки, какой первым дернется, такой и ответ. Методов много. Но если вы получаете подсказку через сон, нужно кое-что понимать. Ответ может быть прямым и не нуждаться в расшифровках, если в вашей голове нет искажения при получении ответов. Что формирует искажение? Страхи, тревоги, осуждения, раскол внутреннего мира? Тогда нужна верная трактовка полученных данных. Чаще всего у людей искажения присутствуют, поэтому напрямую полученные ответы в виде подсказок трактовать можно с большой оглядкой. Но если вы уверены, что услышали все точно, тогда вы на связи с собой. У меня был один уникальный случай. Какое-то время назад у меня начала поднывать область таза, и врач сказала: «Проверь себя на расширение тазовых вен, вдруг там застой». На следующее утро я напрямую от источника получила название таблеток «Нейробион». Я даже записала их, чтобы не потерять. Было 5 утра, я знала, что я забуду это название. Проснувшись позже, я нашла эту запись, и первой мыслью было беспокойство. Что, если это лекарство не из нашей реальности? У меня так бывало. Я слышу песни, которых здесь нет, вижу фильмы, которых здесь не снимали, несозданные и не открытые на Земле химические материалы и так далее. Была высокая вероятность, что таблетки тоже не отсюда. Но, какое счастье, они были отсюда и нашлись в ближайшей аптеке. Комплекс витаминов группы «Б». Я удивилась и спросила источник, не ошибка ли это? Потому что это скорее от невралгии. Но источник только мило улыбнулся, мол, нет, я не ошибся. Через день я проверила вены малого таза, они оказались в полном порядке, но врач сказал, что у вас, вероятно, невралгия, пропейте витамины группы В. То есть источник просто сразу указал туда, куда надо, трактовать вообще ничего не пришлось. Но я помню, как раньше, когда меня еще одолевали сонные параличи, случались многократные выходы из тела, тогда трактовать напрямую ничего было нельзя. Все было зашифровано в символах, в странных посланиях, непонятных словах, потому что шли искажения, страхи не были убраны. Поэтому ответ на ваш вопрос и да, и нет. Получать прямые подсказки можно, и это нормально. Но нет, их не всегда можно рассматривать напрямую, без дорасшифровки.